Are you ready to have a go now? Repeat Olga Borisovna's side of the Russian conversation out loud in the breaks after her. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Владимир Николаевич, а вас? Меня зовут Ольга Борисовна. Очень приятно, Ольга Борисовна. Очень приятно, Владимир Николаевич. Как вам Москва? Москва – красивый город. Да, красивый. Vladimir Nikolaevich sees someone waving to him across the room, so he excuses himself and says goodbye. Извините, мне пора. До свидания, Ольга Борисовна. До свидания, Владимир Николаевич. Well done. Now be Vladimir Nikolaevich and repeat his side of the Russian conversation out loud in the breaks after him. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Владимир Николаевич. А вас? Меня зовут Ольга Борисовна. Очень приятно, Ольга Борисовна. Очень приятно, Владимир Николаевич. Как вам Москва? Москва – красивый город. Да, красивый. Vladimir Nikolaevich sees someone waving to him across the room, so he excuses himself and says goodbye. Извините, мне пора. До свидания, Ольга Борисовна. До свидания, Владимир Николаевич. Excellent. Now listen to the whole of Russian conversation 1-1 again. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Владимир Николаевич. А вас? Меня зовут Ольга Борисовна. Очень приятно, Ольга Борисовна. Очень приятно, Владимир Николаевич. Как вам Москва? Москва – красивый город. Да, красивый. Vladimir Nikolaevich sees someone waving to him across the room, so he excuses himself and says goodbye. Извините, мне пора. До свидания, Ольга Борисовна. До свидания, Владимир Николаевич. Good. It should all be starting to sound more familiar now.